Глава 186.1. Количество участников осенней охоты потерянного предела. Тянь Шао, увидев замешательство Цзянчиня, подумал, что тот еще совсем недавно приехал в Королевство Небесного Древа и, скорее всего, даже не слышал об осенней охоте потерянного предела, потому принялся объяснять. Осенняя охота – это важное событие для практиков Королевства Небесного Древа. Оно проводится каждые 5 лет. Почти все практики уровня мастеров истинной ЦИ и выше могут принять в нем участие. А что такого особенного в этом событии? Все из-за места проведения, потерянный предел, это особое место. Лишь секта Дивного Древа знает координаты входа. Однако, даже если координаты известны, это вовсе не означает, что секта Дивного Древа может открыть это место, когда ей заблагорассудится. Потерянный предел всегда открывается сам каждые 5 лет, и если не покинуть его в течение месяца, то можно навсегда застрять там. Навсегда, да, решительно кивнул Тянь Шао, навсегда. Но разве он не открывается раз в 5 лет? По идее же должен оставаться хоть какой-то шанс вернуться живым спустя это время? Тянь Шао улыбнулся. Шансов нет, все потому, что пространство в потерянном пределе каждый раз отличается. Потерянный предел существует в Королевстве Небесного Древа уже несколько сотен лет, и за все это время еще ни разу не открывалось одно и то же место, а это значит, что при каждом появлении потерянный предел открывает дверь в разные миры. О, по-настоящему заинтересовался Цзянчинь, он и подумать не мог, что в таком месте действительно может существовать подобное независимое пространство, не говоря уже о изменяющемся независимом пространстве. Цзянчинь, естественно, знал, что этот так называемый потерянный предел либо трещина между различными плоскостями бытия, либо точка перекрытия различных плоскостей бытия, либо, возможно, некая форма нарушения баланса в самой плоскости бытия, и функционирование подобного пространства обычно подчиняется определенной закономерности. Эта осенняя охота потерянного предела кажется весьма занимательной. В моем распоряжении куча теоретических знаний, но не хватает практики. И эта осенняя охота – мой шанс проверить свои теории. Подумав об этом, Цзянчинь спросил: «Старший Тянь, как можно записаться на участие в этом мероприятии?» Тянь Шао был очень рад услышать эти слова. «Так ты все же хочешь принять участие? Если хочешь, то тебе не нужно беспокоиться о записи. Четвертый принц сам позаботится обо всем». «О, получается, обычные люди не могут сами записаться?» Тянь Шао криво улыбнулся. «Лишь знать второго ранга и выше может участвовать в этом мероприятии. И все те, у кого есть право участвовать, могут также взять с собой определенное количество последователей. Это очень похоже на банкет в честь дня рождения наставника Е, только осенняя охота, по сравнению с банкетом, проводится с еще большим размахом. И каждый раз в мероприятии участвует, как минимум, несколько тысяч человек. Так много?» Тянь Шао кивнул. «Ты только представь, там будет множество людей, принцы, дети придворной знати, потомки всех герцогов, а также ученики от всевозможных фракций. Там действительно немало занятых мест. А пошлет ли секта Дивного Древа туда своих учеников?» Цзянчиню был очень любопытен этот момент. Внутренние ученики секты Дивного Древа не будут участвовать, так что лишь внешние ученики из 4 великих храмов придут на осеннюю охоту. Цзянчинь сразу все понял. Получается, что эти 4 великих храма, лишь окраина секты Дивного Древа, лишь те, кто тренируется в землях секты Дивного Древа, могут считаться внутренними учениками. Но внутренние ученики не принимали участия в осенней охоте потерянного предела. Ты ведь наверняка подумал, как странно, что секта Дивного Древа, у которой есть координаты предела, не посылает туда своих учеников. Улыбнулся Тянь Шао. Это действительно странно, кивнул Цзянчинь. На самом деле причина довольно проста. У секты Дивного Древа есть 2 таких потерянных предела. Другой называется потерянный предел вазы богатства. Этот потерянный предел раз в 5 опаснее, чем внешний потерянный предел. И потому он намного привлекательнее для внутренних учеников секты Дивного Древа. Теперь Цзянчинь действительно все понял. Не то чтобы ученики секты Дивного Древа вообще не принимали участие, просто они считали, что уровень сложности осенней охоты слишком низок для них. Однако Цзянчиня это не волновало. Он не хотел упускать такую хорошую возможность. «Тогда, старина Тянь, пожалуйста, попроси 4-го принца сохранить для меня 1 место. Хотя нет, если у него будет достаточно мест, то пусть оставит для меня 2. Тянь Шао улыбнулся и согласно кивнул, прежде чем неожиданно спросить. «Кстати, я, кажется, только что видел первого принца». «Ай, даже не напоминай об этом, глупце», — махнул рукой Цзян Чэнь, совершенно не собираясь развивать эту тему. Тянь Шао рассмеялся. «В королевстве небесного древа не было людей, которые посмели бы назвать первого принца глупцом. Цзян Чэнь точно был самым юным и самым уникальным человеком среди всех, кого знал Тянь Шао». Попрощавшись с Тянь Шао, Цзян Чэнь немного подумал и решил, что эта осенняя охота будет хорошей возможностью потренироваться. Если ему удастся найти какие-нибудь удачные возможности для развития во время преодоления трудностей, то он наверняка сможет значительно увеличить свою боевую мощь и продвинуться дальше на своем пути в духовной сфере. А поскольку он собирался принять участие в осенней охоте потерянного предела, то ему, естественно, нужно было подготовиться. Цзян Чэнь никогда не вступал в бой без предварительной подготовки. Он сходил во дворец бесчисленных сокровищ и подготовил все необходимые, а также проведал Цзян Юя. Тот всего за месяц не только полностью прижился во дворце бесчисленных сокровищ, но и образцово выполнял свои обязанности. Даже такой старый чудак, как Ши Сяя, считал Цзян Юя достойным похвалы. Цзян Чэнь покинул дворец, лишь когда сказал Ся Юю несколько ободряющих слов. Он заодно планировал посетить Южный дворец, но когда прибыл туда, то узнал, что Ца Байши вместе со старейшиной Нин отправился в штаб Южного дворца, и их не было уже почти полмесяца. Цзян Чэнь прикупил несколько предметов, прежде чем развернуться, готовясь сразу же уйти. Ведь если Ца Байши здесь не наблюдалось, то и Цзян Чэню не было смысла задерживаться. Но когда он подошел к входной двери, то вдруг услышал разговор на повышенных тонах. «Я уже в который раз говорю вам, что время публичных консультаций прошло. Все духовные алхимики уже ушли. Даже если вы будете стоять передо мной на коленях до потери сознания, мы все равно ничем не сможем вам помочь, даже если очень того захотим. Мы ведь просто торговцы и не знаем, как лечить больных». Глава 186.2. Количество участников осенней охоты потерянного предела. «Уважаемый господин, умоляю, мы даже приготовили необходимую плату врачу. Пожалуйста, вы не могли бы сделать для нас исключение? Боже, почему я говорю, но вы вдвоем меня не слышите? Если у вас есть чем заплатить, то почему вы не пришли, когда наш Южный дворец проводил публичную консультацию? Эх, мы столкнулись с некоторыми трудностями, и наша плата была конфискована. Мы, наконец, смогли получить ее обратно, но публичная консультация уже закончилась. Разве это не просто наше невезение?» Мужчина был довольно печален. Цзян Чэнь, услышав голос мужчины, направился в сторону говорящих и, не сдержавшись, воскликнул. «Тан Лун!» Этот мужчина был первым жителем, которого повстречал Цзян Чэнь, едва вступив на территорию Королевства Небесного Древа. Это был тот самый всадник ящера, который патрулировал на границе. Когда мужчина услышал свое имя из уст Цзян Чэня, то на мгновение остолбенел, а затем, повернув голову, воскликнул. «Это же вы!» Намек на неловкость и стыд промелькнул на лице Тан Луна, и он смущенно сказал. «Моя жена рассказала, что взяла черное духовное дерево, чтобы попросить врачей о помощи, но его украли. И вы были единственным, кто протянул ей руку помощи, но из-за этого вы оказались в той ужасной ситуации. Не то чтобы Тан Лун позабыл о благодарности и ничего не пытался сделать, просто его положение было слишком уж низким, у него даже не было права знать о какой-либо внутренней информации по этому делу. Слишком большая пропасть разделяла его, простого патрульного, и гвардию драконьего клыка. Он лишь знал о факте наличия самого дела, но не знал, чем все закончилось, хотя и пытался разузнать о судьбе своего спасителя, вот только все его полностью проигнорировали. Тан Лун понимал, что его слова не обладали каким-либо весом, потому он вскоре сдался и прекратил попытки что-либо выяснить. Но когда он сейчас увидел Цзян Чэня, то, естественно, почувствовал себя немного неловко, понимая, что сильно задолжал юноше. Тем не менее Цзян Чэнь, не подозревая о мыслях Тан Луна, с улыбкой сказал: «У тебя появилось время, чтобы вернуться в столицу». Лицо Тан Луна помрачнело. «Ну, я услышал, что дома что-то случилось и оставил свой пост, чтобы как можно скорее вернуться. И теперь меня уволили из патрульной службы. Кстати, а вы сами как, в порядке? Я слышал от своей жены, что вы из-за нее попали в неприятности и обидели Северный дворец». «С вами все хорошо?» – выжидательно уставился Тан Лун на Цзянчиня. Он принадлежал к самому низшему сословию столицы и не имел ни малейшего представления о сложившейся ситуации, вплоть до того, что даже не знал ничего о том, кем являлся Цзянчинь. «Разве по мне не видно, что я в порядке? Гвардия драконьего клыка вернула вам черное духовное дерево, верно? Так что ты сейчас делаешь?» Узнав, что с Цзянчинем все хорошо, Тан Лун почувствовал сильное облегчение, после чего сказал: «Это черное духовное дерево, которое я попросил вас тогда передать, предназначалось в уплату услуг врача на публичной консультации. Но кто бы мог представить, что хотя вам и удастся все сделать вовремя, произойдет нечто столь непредвиденное. Моя жена сказала, что если бы не ваша помощь в тот раз, то ее, возможно, забили бы до смерти эти разбойники из Северного дворца. А зачем вам нужны услуги врача? Не похоже, чтобы из вас двоих кто-то болел». Тан Лун вздохнул. «Это все мой младший брат, именно он болен. Ему еще в детстве поставили диагноз паралич, и теперь брат вынужден проводить все свои дни в инвалидном кресле или постели. Я думал, что если смогу упросить духовного алхимика помочь ему, то, возможно, брат сможет ходить». Затем он бросил смиренный взгляд на человека из Южного дворца. Этот служащий, в свою очередь, очевидно, знал, кто такой Цзянчинь, потому что его лицо сильно изменилось, а сам он начал сильно паниковать. «Ты так вы, юный господин Цзянчинь, юный господин Чинь, это действительно не наша вина. Публичная консультация уже давно закончилась, и мы, простые служащие, не имеем ни знаний, ни возможности лечить больных». Цзянчинь лишь развел руками. «Хорошо, хорошо, если это не в твоей компетенции, то чего так трясешься?» После этих слов словно тяжкий груз свалился с груди служащего. «Юный господин Чинь, не хотели бы вы пройти внутрь?» «Нет, ты можешь идти». Молодой служащий кивнул и, счастливо улыбаясь, поклонился. «Да-да, тогда ваш покорный слуга удалится первым». После этих слов он поспешил уйти как можно скорее. Ведь каким человеком был Цзянчинь, этот молодой служащий своими глазами видел, как на торговом мероприятии Южного дворца Чжан Мэн наказал господина Бэя из Северного дворца избиением до смерти. И даже после, когда Цзянчинь только вышел из торговой зоны, он избил до смерти другого ученика Северного дворца. Как могли ученики Южного дворца не знать о такой жестокой личности? Тан Лун посчитал немного странным, что служащий боялся Цзянчиня. «Вы, разве вы не только недавно прибыли в Королевство Небесного Древа? Тогда почему этот служащий так испугался вас? Он не похож на того, кто будет вежлив со всеми подряд». Тан Лун был немного удивлен. Цзянчинь улыбнулся, отвечая: «Пойдем, я отведу тебя в одно место, и, возможно, там мы сможем помочь твоему младшему брату найти духовного алхимика». Тан Лун ошеломленно замер. «Правда? А с чего бы мне врать?» Дружелюбно улыбнулся Цзянчинь. Этот Тан Лун был добрым и старательным человеком, к тому же так вышло, что Цзянчиню как раз нужно было сходить в резиденцию долины Циньян, чтобы поговорить кое о чем со стариком Фэем. Он лишь случайно натолкнулся на Тан Луна, и помогая Тан Луну, Цзянчинь сможет отплатить ему за все те добрые советы, касающиеся пути к столице. «Я скажу сразу, у меня есть лишь эта ветка черного духовного дерева в качестве оплаты, и если цена окажется выше, я не смогу заплатить. Продать мой дом? У моей семьи лишь три полуразвалившихся хижины, которые никто и даром не возьмет». Этот Тан Лун действительно был представителем самых низов столицы, а его мышление также было необычайно простым и искренним. Цзянчиню нравилось общаться с такими простыми и незатейливыми людьми, как Тан Лун, и, улыбнувшись, он сказал: «Да чем ты беспокоишься? Я не буду просить с тебя платы, поскольку сам отведу тебя туда, не говоря уже о том, что они не осмелятся взять с меня денег». Тан Лун внутренне колебался, верить ли словам Цзянчиня или же нет, ведь он считал, что Цзянчинь был человеком, который не так давно впервые прибыл в Королевство Небесного Древа. Так почему же тон юноши звучал столь уверенно? В то же время Тан Луну было весьма любопытно, как человек, который совсем недавно убил ученика Северного дворца, мог сейчас преспокойно разгуливать по улицам столицы. Глава 187. Странный ученик секты. Когда Цзянчинь прибыл в резиденцию долины Циньян вместе с Тан Луном и его женой, лицо Тан Луна позеленело, после того как он прочитал на вывеске «Долина Циньян». «Долина, долина Циньян», — пробормотал Тан Лун, а его ноги словно бы приросли к месту, не желая ступить и шага вперед. Он смотрел на вывеску с таким ужасом, словно она его вот-вот съест. Что случилось? Цзян Чэнь подумал, что такая реакция была довольно-таки странной. Тан Лун спросил с грустным лицом: «Брат, откуда ты взялся? Твои методы не слишком грубы. Здесь же располагается отделение долины Циньян. Ты не боишься, что тебя похитят и сделают слугой из-за того, что ты привел меня?» «Слугой?» Цзян Чэнь не знал, смеяться ему или плакать. Даже самый главный в долине Циньян, старик Фэй, мог по праву считаться его слугой. На самом деле Цзян Чэнь не хотел этого, но этот бесстыжий старик Фэй просто не оставил ему иного выбора. Так что похитить Цзян Чэня и сделать слугой, у старика Фэя не хватит на это смелости. «Не беспокойся, думаешь, я предам тебя?» — улыбнулся Цзян Чэнь. «Пойдем». «Нет-нет, я боюсь», — весьма решительно затряс головой Тан Лун. «Значит, не пойдешь? Тогда я умываю руки. Сам разбирайся со своей проблемой». Тан Лун заколебался, после чего вновь взглянул на вывеску, внутренне борясь с самим собой за принятие трудного решения. «Хорошо, я пойду, но сначала ты должен сказать, кто ты такой». Когда Тан Лун задал этот по-настоящему хороший вопрос, его глаза сверкнули. Но пока Цзян Чэнь думал о том, насколько этот вопрос был одновременно раздражающим и забавным, позади него раздался громкий голос. «Цзян Чэнь». Цзян Чэнь удивленно обернулся и увидел парня, одетого в черный халат и плащ, смущенно стоящего рядом с входом. «Это ты?» Цзян Чэнь ни за что бы не подумал, что человеком, окликнувшим его, окажется тот самый ученик секты Дивного Древа, Хань Синька. Это был гениальный ученик, который столкнулся с Цзян Чэнем в яростной словесной схватке и даже заявил, что если проиграет Цзян Чэню, то станет его собакой. Было заметно, что сам Хань Синька чувствовал себя весьма неловко. Он так в нерешительности и замер на месте, казалось, что он хотел поговорить с Цзян Чэнем, но не находил в себе сил открыть рот. Цзян Чэнь же был абсолютно равнодушен. Он не воспринял всерьез те слова Хань Синька, сказанные им в гневе. Ученики секты, вроде этого Хань Синька, всегда были одинаковы. Они ставили себя выше других, взирая на остальных свысока. У Цзян Чэня не было с ним кровной вражды, так что он не особенно хотел быть безжалостным с Хань Синька. «Это я», после долгих колебаний Хань Синька, наконец, нашел таки в себе силы подойти и заговорить. «Так ты еще не вернулся в секту Дивного Древа? Что же ты забыл здесь, оставаясь с этими безмозглыми дураками, вроде Еде? Даже если тебе самому не жаль себя, то мне жаль», — покачал головой Цзян Чэнь. Когда это у учеников сект стало так много свободного времени, Хань Синька заговорил, краснея: «Я, на самом деле, я никак не связан с Едаем. Он лишь немало заплатил, чтобы пригласить меня сюда. Тебе не нужно объясняться передо мной. Я даже не воспринимал всерьез все произошедшие». Цзян Чэнь был весьма удивлен, что Хань Синька сам взял на себя инициативу заговорить с ним. Если бы на его месте оказался типичный ученик секты, то он бы возненавидел Цзян Чэня до мозга костей и захотел бы уничтожить его, полностью растоптав, как того требует его гордость. Но этот Хань Синька лично нашел его и даже заговорил. Это по-настоящему удивило Цзян Чэня. «Эх», — вздохнул Хань Синька, — «я не вернулся в секту, но и с Едаем не остался. Тогда что же ты здесь делаешь? Только не говори мне, что хочешь покинуть секту и вернуться к мирской жизни». «Я точно не знаю, что мне делать. Я хотел найти тебя, но не мог унизиться ради этого. Потому мне оставалось лишь беспорядочно бродить по округе в надежде наткнуться на тебя, и у меня действительно получилось. Так чего же ты хотел от меня? Все еще хочешь сразиться, чтобы выяснить, кто из нас лучше?» Цзян Чэнь был совершенно сбит с толку этим Хань Синька, ведь он являлся учеником секты. Неужели он каким-то образом отличался от типичных учеников? Цзян Чэню было в новинку такое поведение. В глазах Цзян Чэня большинство учеников сект были ужасно высокомерными и жестоко мстили за малейшие обиды. «Цзян Чэнь, я хорошенько обдумал все случившееся в тот день и осознал, что у меня совсем нет ненависти к тебе. Если я кого-то оскорбляю, то меня обязательно оскорбляют в ответ. И когда я был в тот день унижен тобой, я сам навлек на себя позор. И когда я тщательно поразмыслил над твоими словами, то понял, что они действительно полны здравого смысла. Ученики сект не должны использовать имена своих сект, чтобы подавлять других. Вместо этого они должны использовать лишь свои собственные способности, что убедить других в своем превосходстве». С каждым словом Хань Синька распалялся все сильнее. «Я думал, что я сильнее старейшины Циньян и безжалостно унизил его, поставив в неловкое положение. И потому, раз ты сильнее меня, то разве не было бы нормальным унизить меня, и поскольку все так, то по какой причине я не должен соглашаться с таким исходом? А поставив себя на место других людей, я понял, что прежде всего сам был неправ. Если бы Хань Синька изо всех сил разыскивал Цзянчэня, чтобы вызвать его на смертный бой, то Цзянчэнь бы совсем не удивился. Но чем дольше говорил Хань Синька, бормоча и рассуждая о своих действиях, тем сильнее и сильнее поражался Цзянчэнь. Он даже предположил, что Хань Синька лишь притворялся, что занялся самокопанием, лишь бы завоевать доверие Цзянчэня по приказу Едэ. Но после тщательного изучения он обнаружил, что это вовсе не являлось притворством. Этот ученик секты Хань Синька на самом деле был не из тех, кто стал бы подчиняться Едаю. Кроме того, у Хань Синька действительно было осунувшееся лицо, очевидно, что он и правда чуть ли не месяц бродил по городу. Если бы ученик секты захотел притвориться, то он ни за что бы не смог показать столь правдоподобное уныние. Но самое важное заключалось в том, что чувствительность способности Цзянчэня голова провидца находилась на очень высоком уровне. И благодаря этому, он мог уловить истинные эмоции за любыми словами Хань Синька. И оказалось, что Хань Синька сейчас, говоря от всего сердца, раскрывал свои истинные чувства. И именно это больше всего поразило Цзянчэня. Он бы никогда не подумал, что высокомерный ученик секты, считающий других муравьями, вдруг станет таким скромным лишь после парочки неудач. Хотя ученики секты вели себя высокомерно, однако по характеру они все же были совершенно разными. Похоже, этот Хань Синька относился к тем ученикам, чьи сердца еще не были испорчены. «Хань Синька, раз ты говоришь подобное, значит, ты кое-что осознал. Это не обязательно плохо. Возможно, это просветление принесет пользу твоему будущему развитию. Если ты специально дожидался меня, чтобы все объяснить, то все хорошо. Я просто плыву по течению и не держу на тебя обиды. У меня также нет никакой вражды с тобой». Цзянчэнь не был тем, кто стал бы отчаянно искать мести за малейшую обиду. Он в определенной степени оставался добрым человеком, готовым мирно сосуществовать с любыми людьми. Если Хань Синька смог увидеть свои ошибки и измениться, то он был гораздо сильнее любых типичных учеников сект. И Цзянчэнь, естественно, не мог обижаться по пустякам на человека, который признает и исправляет свои ошибки. Когда Хань Синька услышал слова Цзянчэня, все его существо, казалось, ожило, и он выпалил: «Цзянчэнь, значит, этот месяц ожидания не был напрасным. Все же это было напрасной тратой времени, ведь на самом деле я не держал на тебя зла». «Ха-ха», — улыбнулся Цзянчэнь. «Нет, это было не зря. Цзянчэнь, хотя мои слова в тот день были немного резкими и поспешными, но я не собираюсь отказываться от них. Отныне я стану твоим последователем». В тот день он вспылил и сказал, что если проиграет, то станет собакой Цзянчэня. Эти слова были необдуманными и сказанными в гневе. Однако Хань Синька был слишком гордым человеком. Гордость ученика секты не позволяла ему забыть об обещанном. «Взять гения секты в свои последователи? Разве ты не боишься, что твоя секта засмеет тебя из-за этого?» — замахал руками Цзянчэнь. «Я же сказал, что вопрос решен, и мне ничего от тебя не нужно. Так что можешь возвращаться с чистой совестью и легким сердцем». «Нет», — решительно покачал головой Хань Синька. «Если я не могу сдержать своего слова, то какой я, Хань Синька, к черту, гений секты? Нарушение обещания, несомненно, навредит моему боевому дао. Если же я сейчас вернусь в секту, забыв об обещании, то уверен, что лишусь своего нынешнего положения в секте и буду изгнан на десятки лет. Цзянчэнь, ты должен принять меня в качестве своего последователя. Я абсолютно серьезен в этом. Я...» Цзянчэнь внезапно обнаружил, что был полностью побежден. Хань Синька ходил вокруг да около и в итоге пришел к выводу, что ему необходимо стать последователем Цзянчэня. В это время стоявший рядом Тан Лун полностью остолбенел от шока. Если бы он до этого не находился все время рядом с Цзянчэнем, то наверняка начал бы подозревать, что его разыгрывают. Гениальный ученик секты умолял Цзянчэня взять его в последователи. Причем это был гениальный ученик секты Дивного Древа. Разум Тан Луна пребывал в полном беспорядке. Узкие границы его понимания сейчас оказались совершенно бесполезны. А со своим кругозором он был просто не в состоянии осмыслить странную сцену, происходящую прямо перед ним. Что же до Хань Синька, он, видимо, уже принял решение, и его совсем не заботило присутствие посторонних. В его голове сейчас горела одна мысль. «Я должен стать последователем Цзянчиня». Он просто не мог отказаться от своих слов. Не мог, подобно черепахе, спрятать голову в панцире. «Может, обсудим это позже?» Попытался сменить тему Цзянчинь. «У меня сейчас есть здесь дела. Видишь ли, я веду двоих друзей в резиденцию долины Циньян, чтобы найти духовного алхимика, который мог бы заняться лечением их брата». «Лечением? Разве есть кто-нибудь в долине Циньян более умелый, чем я?» Хансенька не позволил Цзянчиню просто так соскочить с важной для него темы. «Хотя я и признаю, что провинился в тот день, но все же настаиваю, что мой уровень выше, чем у людей долины Циньян». Цзянчинь не мог этого отрицать. Пусть он не был уверен, кто лучше, Хансенька или же старик Фэй, но по сравнению с тем толстяком среднего возраста, Хансенька определенно был лучше. «Так где пациент? Эти двое, они здоровы?» Хансенька посмотрел на Тан Луна и его жену, и было очевидно, что они не больны. У Цзянчиня вдруг возникла отличная идея. Зачем ему искать духовного алхимика, раз Хансенька сам стучится в его дверь? Было бы большим упущением не использовать того, кто сам вызвался помочь. «Тан Лун, если хочешь исцелить своего брата, то сейчас же приведи его сюда и позволь осмотреть его господину Хань. Обычным людям редко выпадает шанс познакомиться с гениальным учеником секты Дивного Древа». В голове Тан Луна все еще была пустота, он ничего не соображал, пока Цзянчень не пнул его по заднице. После этого Тан Лун радостно закивал и, не прекращая кивать, бросился в сторону своего дома. «Это он твой друг?» – удивился Хансенька. «Как такой простолюдин мог оказаться в друзьях у Цзянчиня?» «Случайное знакомство. Он относительно добрый и прилежный малый». «Просто случайное знакомство?» – поразился Хансенька. Он неожиданно обнаружил, что все меньше и меньше понимает Цзянчиня. Цзянчень кивнул. «Мне все равно нужно сходить в резиденцию долины Циньян. А ты как, пойдешь со мной или останешься ждать Тан Луна?» Хансенька поколебался немного и, наконец, сказал: «Тогда я лучше подожду здесь». Цзянчень взглянул на этого парня и мысленно рассмеялся. Какой странный день, как же его угораздило наткнуться на этого болтливого парня. Он бы, скорее, предпочел сразиться с ним, нежели стать жертвой этого прилипалы. Глава 188.1. Приглашение Дань Фэй. Когда Цзянчень вошел в резиденцию долины Циньян, то был разочарован, поскольку старика Фэя вообще не было в столице, причем он пропал уже довольно давно, и во всей долине Циньян не было и следа старика Фэя. «Этот старик играет со мной в прятки», — задумался Цзянчень, но в то же время он верил, что старик был не настолько коварен, чтобы сбежать от своих собственных обязательств. Если бы старик Фэй был таким коварным человеком, то Цзянчень не отдал бы ему рецепт пилюли очищения души. Он изучал старика несколько раз и удостоверился в его характере, прежде чем отдать рецепт. Старик целую вечность гонялся за этой пилюлей, несомненно, он делал это из-за ее особых эффектов. В таком случае разве не должен он сейчас фанатично разыскивать ингредиенты для ее переплавки? Хорошо еще, что перед своим уходом, старик Фэй поручил всем своим ученикам служить Цзянчиню, словно он был их предком. Поэтому, когда Цзянчень вошел, все эти служащие приняли его невероятно радушно. Цзянчень передал им список, который подготовил заранее, и все необходимые предметы были собраны в кратчайшие сроки, при этом они даже отказались брать с него деньги. Из-за такого рвения Цзянчень почувствовал себя немного неловко, потому решил позже прочитать старику Фэю лекцию по этому поводу. Проведя некоторое время внутри, Цзянчень увидел, что Хансенька все еще ждет, и поскольку ему не хотелось коротать время на улице в компании Хансенька, он выпил две маленькие чашечки чая, прежде чем выйти наружу. В этот момент как раз вернулся Тан Лун вместе со своим младшим братом. Крупные капли пота устилали его лоб. Хотя он и служил в армии, но проделать такое расстояние за столь короткое время лишь на своих двоих было все же очень трудной задачей. Хансенька был человеком слова и даже не пытался вести себя высокомерно. Он быстро провел осмотр, взмахнул рукавами и потыкал несколько раз в различные акупунктурные точки на ноге младшего брата Тан Луна. Затем достал несколько золотых игл и ткнул ими в некоторые ключевые нервы в его теле. «Кха!» Брат Тан Луна вскричал, и из его рта брызнула ранее заблокированная кровь. Черные капли крови также начали сочиться из всех семи отверстий головы. «Вот и все!» Хансенька убрал свои золотые иглы. «Ты привел его вовремя. Если бы вы подождали еще полгода, то даже небеса не смогли бы спасти этого юношу. Вы, все, Тан Лун не успел даже отреагировать. Это и было все лечение, да мне все равно, веришь ты мне или нет. Обычное поведение ученика секты вновь вернулось к Хань Синьке. Тан Лун смущенно улыбнулся, держа в руке черное духовное дерево. Он хотел отдать его в качестве платы, но начал переживать, что это будет слишком поспешно. А что, если его брат на самом деле не исцелился? При виде такого нерешительного поведения Тан Луна Цзян Чиню сильно захотелось рассмеяться. «Тан Лун, отведи своего брата домой». «Ах да, но прежде сходи в долину Циньян и возьми несколько лекарств для укрепления тела. Они не очень дорогие. Скажешь, что это я послал тебя». В этот раз Тан Лун своими глазами видел, как Цзян Чень вышел из отделения долины Циньян. «Если ты хочешь, чтобы твой брат вновь встал на ноги, тебе все равно придется использовать необходимые лекарства. Господин Хань уже позаботился о параличе, но пареньку еще нужно восстановиться, и лучшие лекарства помогут ему быстрее выздороветь. Хотя у Цзян Чиня имелись с собой хорошие лекарства, вот только все они предназначались для раненых практиков. Тело брата Тан Луна просто не выдержало бы силы таких лекарств. В этот раз Тан Лун полностью поверил Цзян Чиню, и держа в своих руках черное духовное дерево, не знал, отдать его Цзян Чиню или же Хань Синьке. Цзян Чень улыбнулся, увидев это. «Я уже сказал, что плата не потребуется. Если тебе оно не нужно, то почему бы не продать его в отделении долины Циньян? Они предложат тебе за него справедливую цену». Хань Синьке был гениальным учеником секты. Разве могла какая-то палка черного духовного дерева представлять для него хоть какую-то ценность? Лишь такой бесполезный мусор, как старший брат Куан, мог попытаться украсть что-то настолько бесполезное. Так что с чего бы настоящему ученику хотеть нечто подобное? Взглянув на решительное лицо Хань Синьке, Цзян Чень ощутил приближение головной боли. «А теперь, Хаэм, давай поговорим. Я еще ничего не решил насчет твоей просьбы стать моим последователем, но давай лучше вернемся к этому вопросу, когда я вступлю в секту Дивного Древа». «Согласен, ты хочешь вступить в секту Дивного Древа?» – удивился Хань Синьке, после чего обрадовался. «Тогда чего же мы ждем? Я сейчас же поручусь за тебя». «Нет, время еще не пришло», — покачал головой Цзян Чень. «Поручиться?» Юноша не хотел вступать в секту с чужой помощью. Кроме того, он не собирался начинать свой путь в секте учеником низкого ранга. Он хотел вступить грандиозно, блистая в лучах славы. К тому же он все еще недостаточно долго пробыл в королевстве Небесного Древа. Его фундамент в столице был еще недостаточно прочен, и ему только предстояло найти подходящие позиции для людей из своего окружения. Так что очевидно, что сейчас было не самое подходящее время для вступления в секту Дивного Древа. Он не хотел, чтобы другие ученики считали, будто он попал в секту Дивного Древа по блату. Цзян Чиню пришлось потратить немало времени и сил, чтобы, наконец, убедить Хань Синьке, что как только он вступит в секту Дивного Древа, то не забудет своих слов и примет его в качестве своего последователя. Но поскольку Хань Синьке все еще не был удовлетворен этим, Цзян Чиню пришлось пообещать, что Хань Синьке сможет навещать его раз в 3 месяца. Среди всех последователей, которых когда-либо принимал Цзян Чень, еще не было такого, который бы просто вынудил Цзян Чиня принять его. Хань Синьке относился к тому типу людей, которые не успокоятся, пока не добьются своей цели. «Похоже, этот Хань Синьке продемонстрировал мне другую сторону учеников сект», — тихо вздохнул Цзян Чень. «Ученики секты были высокомерными и обладали эксцентричными характерами, но этот Хань Синьке обладал неутомимым упорством в достижении своих целей, а также некой гениальностью, дающей ему мудрость и просветление, и это вовсе не то, чего мог достичь обычный человек. В конце концов, ученики сект все же не были бесполезными, просто они чаще всего демонстрировали лишь самые плохие стороны своего характера, из-за чего у других складывалось впечатление, что абсолютно все ученики сект были никчемными. Ведь чтобы стать учеником секты, все они должны были обладать чем-то особенным. Глава 188.2. Приглашение Дань Фэй. Когда Цзян Чень вернулся домой, то обнаружил неожиданного гостя. Дань Фэй. Она была наполовину внучкой наставника Е, наполовину его ученицей и женщиной, с которой Цзян Чень больше всего боялся столкнуться. Однако, раз уж она сама пришла к нему, то он не мог просто сбежать от нее, верно? Ему оставалось лишь заставить себя подойти и с кривой улыбкой поприветствовать ее. «Только посмотрите, кого к нам ветром занесло, сестрица Дань Фэй, что привело вас ко мне?» Дань Фэй выглядела так, словно у нее сегодня хорошее настроение. Одета она была в светло-зеленый халат, напоминая собой изящный не поспевший абрикос и производя на людей необыкновенно изысканное впечатление. Однако юбка подчеркивала ее чудесное тело, из-за чего она выглядела лишь еще соблазнительнее. Юбка колыхалась, словно поверхность воды, подчеркивая ее белоснежную кожу и совершенные черты лица и даже добавляя немного неординарности ее характеру. «Цзян Чэнь, я уже думала, что мне придется полдня тебя дожидаться». Дань Фэй поставила на стол чашку с тенью улыбки на лице. Увидев ее улыбку, Цзян Чэнь подумал, что, скорее всего, она пришла не для того, чтобы предъявить ему что-либо. Ведь почти месяц прошел с того дня рождения, потому не было никакого смысла все еще обижаться на него. Хотя он и отверг добрые намерения дедушки, он также объяснил причину этого поступка. Даже если эта причина была выдуманной, он все-таки позаботился о том, чтобы она звучала правдоподобно. «С возвращением, юный господин! Мисс Дань Фэй уже долгое время ждет тебя», Гау Юй составляла ей компанию, но, похоже, что этим двум девушкам, которые обладали схожими красивыми чертами лиц, впечатляющими телами и столь же гордой натурой, было не суждено стать подругами. Обе уже долгое время молчали, просто уставившись в пустоту. «Ясно, Гау Юй, ты пока позаботься о госте». «А то моя поездка была довольно изнуряющей, и я сначала собираюсь принять душ и переодеться». Цзян Чэнь хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать. Дань Фэй мягко засмеялась, неторопливо произнеся: «Подумать только, что Цзян Чэнь, известный во всей столице тем, что не боится даже принцев, испугался, увидев меня, такую слабую женщину». Цзян Чэнь печально улыбнулся. Все же у этой женщины был сильный характер. Хотя у нее на лице не было видно злого умысла или угрозы, но несколько ее уклончивых слов сделали так, что теперь он не мог ни отступить, ни двинуться вперед. Однако ей ответила Гау Юй: «Мисс Дань Фэй, юный господин лишь пытается отнестись к вам с уважением, а вовсе не боится». Дань Фэй снова спокойно улыбнулась. «Какая преданная девчонка! Цзян Чэнь, я и подумать не могла, что у тебя есть любовница. Ты действительно знаешь, как радоваться жизни». Гау Юй отказывалась признавать свое поражение. «Ты кого назвала девчонкой, еще неизвестно, кто из нас старше». Дань Фэй, хихикнув, улыбнулась. «Разве у меня может быть меньше твоего?» Гау Юй, гордо выпятив грудь, сказала со вспыхнувшим боевым духом: «Кто знает, у кого меньше, если мы не сравним. Те, кто знал, о чем речь, поняли бы, что они имели в виду возраст, а те, кто не знал, скорее всего, подумали бы, что они говорят про размер груди, особенно после жеста Гау Юй. Эти две женщины в корне отличались друг от друга. Гау Юй была пылкой, словно пламя, в то время как Дань Фэй сверкала изяществом, при этом не испытывая недостатка в интеллекте. Одна была пышно цветущим красным древовидным пионом, а другая изящной камелией, не испытывающей недостатка в дружелюбии. Эти две совершенно разные женщины развернули в гостиной настоящее поле боя. Даже можно было увидеть сверкание клинков в намечающемся кровопролитии. «Все, хватит вам, вы девушки или боевые петухи?» Цзян Чэнь подавленно плюхнулся на стул. «Сестрица Дань Фэй, можешь начинать, и не обращай внимания, что от меня несет потом». Дань Фэй удовлетворенно улыбнулась, и ее алые губы слегка приподнялись, делая едва заметный жест, который свидетельствовал о ее превосходстве над Гау Юй. Гау Юй холодно усмехнулась и подошла к Цзян Чэню со спины, сказав: «Юный господин, вы, наверное, устали. Позвольте мне помассировать ваши напряженные плечи и спину». Цзян Чэнь обнаружил, что эти две женщины были решительно настроены на противостояние друг с другом. «Цзян Чэнь, та вечно зеленая пилюля, которую ты мне подарил, превосходно. Я слышала, что старейшина Нин из Южного дворца практически мгновенно помолодела лет на 20 после нее. И раз твоя личная горничная столь преданная, то почему бы ей не дать одну?» — спросила Дань Фэй с усмешкой. Гау Юй улыбнулась. «А кто сказал, что у меня ее нет? Наш юный господин уже кучу мне таких дал. У меня их столько, что хватит с 400 лет помолодеть до 40». Дань Фэй была немного разочарована, что ее выпад не произвел никакого эффекта. Цзян Чэнь же, увидев разгорающийся конфликт, поспешно сменил тему. «Сестрица Дань Фэй, как там дракона Феникс наставника?» Сначала Цзян Чэнь хотел спросить про кастрацию, но это не тот вопрос, который следовало бы задавать перед двумя красивыми девушками. Дедушка уже обо всем позаботился и очень счастлив. Он сказал мне, чтобы я пришла и пригласила тебя выпить с ним. Боже, ты заставил его столько ждать. Разве ты не ужасный человек после этого? Цзян Чэнь не поверил, что Дань Фэй пришла лишь для того, чтобы пригласить его выпить. И, потирая нос, произнес: «Обычные люди просто не могут пить дедушкино вино. Сестрица Дань Фэй, хватит мне очки втирать. Просто скажи, как есть». Дань Фэй тут же кокетливо засмеялась. «Я скажу, если ты пообещаешь мне согласиться. Обещаю, что непременно сделаю все, если это в моих силах. Но как быть с тем, что я сделать не могу? Вдруг ты попросишь меня пройтись голышом по улицам? Этого я точно делать не буду», — начал отшучиваться Цзян Чэнь. «Да кто захочет увидеть тебя нагишом, мерзкий хулиган?» — вспыхнула Дань Фэй, но на самом деле совсем не рассердилась. «Ты слышал об осенней охоте потерянного предела? У меня есть несколько свободных мест. Не заинтересован?» Потерял дар речи Цзян Чэнь. «Что такое? Разве ты не пообещал мне, что непременно сделаешь все, если это в твоих силах? Или ты даже этого не можешь сделать?» Очаровательное лицо Дань Фэй выглядело слегка недовольным. Глава 189.1. Переменчивая Дань Фэй. Цзян Чэнь мог лишь честно ответить, что уже договорился о месте с четвертым принцем. С этой маленькой мартышкой Ежуном, намек на хитрую ухмылку появился на лице Дань Фэй. «А что, если я смогу убедить Ежуна отдать тебя мне? А разве в осенней охоте потерянного предела разрешено объединяться в группы?» — поинтересовался Цзян Чэнь. Дань Фэй потерла голову. Оказывается, этот Цзян Чэнь был столь наивен и даже еще ничего не знал. «Боже, конечно же можно объединяться для осенней охоты. Иначе зачем нужны все эти места?» Цзян Чэнь все равно не мог понять. «Сестрица Дань Фэй, с твоим статусом, ты же без проблем сможешь отыскать практиков с более высоким уровнем развития, так почему же ты хочешь взять именно меня?» Дань Фэй, хихикнув, сказала: «А это пока секрет, даже мне не скажешь? Тогда я не пойду». Весьма недовольно покачал головой Цзян Чэнь. «Если ты не пойдешь, то поверишь ли ты, что я...» Дань Фэй подняла свою тонкую белоснежную руку и сделала ей рубящее движение. «Сделаю с тобой то же, что сделали с дракона Фениксом. Шик-шик, а-хо-хо-хо». Цзян Чэнь и подумать не мог, что обычно столь невинная и чистая Дань Фэй вдруг произнесет нечто столь жестокое. «Разве тебе нужно быть столь жестокой? Почему мне кажется, что передо мной работорговец, специализирующийся на юношах?» Дань Фэй обворожительно улыбнулась. «Ха-ха, бойся меня, и не льсти себе, ты слишком невыносим». Цзян Чэнь беспомощно вздохнул. «Надеюсь, принц Ежун сможет защитить свое тело и достоинство и не попадется в коварную ловушку сестрицы Дань Фэй из-за моей насильственной передачи. Можешь даже не беспокоиться об этом. Эта маленькая мартышка Ежун полностью в моих руках». Сказав эти слова, Дань Фэй, не спеша, направилась к выходу, издавая мягкий звенящий звук при ходьбе. «Тогда решено. И Цзян Чэнь, я вовсе не шутила. Если ты меня бросишь, то тебя ждет участь дракона Феникса». Брови Цзян Чэня нахмурились, когда он смотрел на эту переменчивую женщину. Он обнаружил, что с этой женщиной было действительно сложно справиться. Временами она была то строгой, то игривой, то резкой, то хитроумной. Она также могла быть доброй, а иногда вела себя как дьяволенок. «Дедушка Е, как же вам удалось вырастить такую уникальную женщину? Неужели вы специально прислали ее для меня?» Цзян Чэнь вдруг ударил себя по лбу. «Гауюй, прошу, помассируй мне плечи». Он обернулся, но обнаружил, что Гауюй, насупившись, тоже ушла. «Серьезно, теперь я еще и виноватым остался?» Цзян Чэнь внезапно обнаружил, что навлек на себя гнев обеих сторон. Чего Цзян Чэнь по-настоящему не ожидал, так это того, что эта Дань Фэй действительно пойдет к четвертому принцу Ежуну. И причем этот Ежун, не сильно сопротивляясь, просто отдаст ей Цзян Чэня. Находясь в своем особняке, Ежун улыбнулся, сказав: «Цзян Чэнь, ты действительно не должен винить меня. Я сделал все, что мог. Однако ты же знаешь, что я просто не могу выстоять под натиском Дань Фэй, когда она теряет терпение». Тянь Шао улыбнулся: «Младший брат Цзян, в твоих же интересах не распространяться об этом. Иначе, если это выплывет наружу, то ты навлечешь на себя осуждение тысяч людей. Видишь ли, мисс Дань Фэй дважды принимала участие в осенней охоте, и множество знатных юношей хотели бы объединиться с ней в группу, но ты знаешь, что случилось в итоге». «Что, мисс Дань Фэй так никого и не приняла?» — и оба этих раза действовала в одиночку, оставаясь одинокой красавицей. Так что ты сам должен понимать, насколько будут разочарованы этим фактом молодые люди из знати, которые всеми силами добивались мисс Даньфэй. Да ты и сам молодец. Тебя лично выбрала мисс Даньфэй, а ты еще и недоволен этим, входишь тут с кислой миной. Неужели ты не осознаешь своего счастья? Ежун также улыбнулся. Цзян Чэнь, я, да и вся столица, просто завидуем тебе. Ты хоть знаешь, сколько у принцев было удачных встреч с мисс Даньфэй за все эти годы учебы? Так вот, если объединить время, которое кто-либо из них провел наедине с Даньфэй за все эти годы нашего совместного взросления, то его все равно окажется меньше продолжительности одной осенней охоты. Несмотря на все эти факты, настроение Цзян Чэнь ничуть не улучшилось. Все эти юноши столицы желали объединиться с Даньфэй лишь потому, что хотели покрасоваться перед ней и добиться ее благосклонности. Все потому, что Даньфэй была их богиней, а также с ее помощью они хотели выслужиться перед уважаемым наставником. Но у Цзян Чэня не было даже намека на подобные мысли. У него не было ни просьб, ни вопросов к дедушке, а также он даже не думал что-либо делать, чтобы специально угодить ему. Хотя Даньфэй и была красавицей, но Цзян Чэнь не лишился разума от ее внешности, а также не был окончательно очарован ею. Если бы Цзян Чэнь был бабником, то, говоря откровенно, еще до того, как он встретил Даньфэй, будь то принцесса Гаоюэ или Дунфан Чжижа, один, ни у одной из них не было бы причин отказать Цзян Чэню, ему лишь стоило предложить. Тем не менее Цзян Чэнь не был помешан на женской красоте. Да, Даньфэй была по-настоящему выдающейся красавицей, однако подобные выдающиеся девушки неизбежно обрастали множеством острых шипов. Цзян Чэнь принимал участие в осенней охоте, чтобы потренироваться и улучшить себя. И он действительно не хотел проводить все это время наедине с красавицей. В особенности, когда мысли этой красавицы было уж слишком сложно понять. «Цзян Чэнь, у меня все еще есть два свободных места. Тебе они нужны?» Цзян Чэнь, немного поразмыслив, кивнул. «Одно оставь». Сначала он думал отдать оба места Сюитуну и Гаоюэ, но когда прикинул, что Гаоюэ уже скоро нужно будет уединиться для прорыва в духовную сферу, то решил, что она просто не успеет до начала праздника, не говоря уже о том, что Гаоюэ и Даньфэй не очень-то ладили, и потому было бы очень неловко, если бы он, состояв в команде Даньфэй, повстречал Гаоюэ в этом потерянном пределе. И прикинув все за и против, Цзян Чэнь все же решил отдать одно место Сюитуну, ведь потенциал Сюитуна в боевом дао был очень высок, он был еще не ограненным нефритом, которому только предстояло блеснуть. Он долгое время жил под чужой крышей, завися от других, и потому у него попросту не было возможности достать ресурсы, необходимые для развития, но всего за год после того, как его забрал Цзян Чэнь, его развитие сделало стремительный скачок. Сюитун вступил в сферу мастеров истинной Ци, и Цзян Чэнь возлагал на него большие надежды. Вернувшись к себе из особняка четвертого принца, Цзян Чэнь вызвал Сюитуна. После прорыва в мастера истинной Ци Сюитун постоянно тренировался, укрепляя свое развитие. 1. Ранее Джижа, ох уж эти анлитеры. Глава 189.2. Переменчивая Даньфэй. В это время Сюитуна переполняла энергия, он ощущал, что окружающий мир полон прекрасных красок, а его собственный мир стал таким блестящим и впечатляющим, и все это благодаря двоюродному брату Цзян Чэню. Я в неоплатном долгу перед своим двоюродным братом за его понимание и хорошие отношения ко мне. Потому я должен упорно тренироваться, чтобы стать самым надежным его последователем и помочь со всеми его тяготами и заботами. Я, Сюитун, с самого детства остался без родителей. Я жил под чужой крышей. И если бы двоюродный старший брат Цзян Чэнь не взял меня в свою личную охрану, то я, скорее всего, до сих пор бы находился в племени Инлань на землях Цзянхань, подвергаясь постоянным издевательствам сына его дяди, Ланичжоу. Но теперь я одним поразительным прыжком воспарил в небеса и стал мастером истинной Ци, в то время как Ланичжоу до сих пор должен прозябать в племени Инлань. И потому, можно сказать, что двоюродный брат Цзян Чэнь подарил мне вторую жизнь. Именно такие мысли одолевали Сюитуна, пока он подходил к двери Цзян Чэня. Юный господин, по-настоящему уважительно поприветствовал Сюитун, пройдя внутрь. Сюитун, ты ведь мой младший брат, и когда нет посторонних, можешь звать меня просто Чэнь. Старший брат тоже пойдет. Старший брат, немного напряженно произнес Сюитун. Он с детства был круглой сиротой, едва сводя концы с концами и подвергаясь издевательствам Лани Чжоу. Он стал совсем робким и пугливым, ощущая себя неполноценным. Если даже Лани Чжоу не позволял ему называть себя старшим братом, то что уж говорить про Цзянчиня. Таким образом, из-за укоренившегося комплекса неполноценности Сюитун никогда не смел называть Цзянчиня просто старший брат. Не нужно церемониться, ведь мы прежде всего братья, а лишь потом господин и последователь. Ах да, вскоре пройдет испытание, называемое «Осенняя охота потерянного предела», и я раздобыл для тебя одно место. Что думаешь? Испытание? Глаза Сюитуна вспыхнули. Он знал о существовании испытаний в мире боевого Дао. Подобная обстановка создавалась и на испытаниях затаившегося дракона в Восточном Королевстве. Однако лишь дети герцогов принимали участие в столь уникальном событии. Обычные практики не имели права участвовать в подобном. Сюитун, твой потенциал в боевом Дао действительно неплох, и ты быстро развиваешься во всех областях. Но теперь тебе недостает испытаний на грани жизни и смерти с реальной угрозой, а также недостает жажды убийства и кровожадной ауры. Цзянчэнь указал на проблемы Сюитуна. И осенняя охота – это отличный шанс потренироваться, который также включает в себя определенные риски. Так что ты думаешь об этом? Я хочу попробовать, решительно ответил Сюитун. Хорошо, тогда решено, кивнул Цзянчэнь, напомнив. До охоты осталось еще полмесяца. С помощью нефритового диковинного плода ты можешь попытаться достичь 11 меридианов истинной ци. Чем сильнее ты станешь к началу испытания, тем больше у тебя будет преимущество. Какой у тебя уровень глаза бога и ухо ветра, которые я передал тебе? Оба искусства уже достигли 3-го уровня. Если я буду практиковаться эти полмесяца еще усерднее, то должен достичь 4-го уровня. Цзянчэнь удовлетворенно кивнул. Потенциал Сюитуна действительно был поразительным. Даже несмотря на весь опыт Цзянчэня из прошлой жизни, скорость его развития была почти такой же, как у Сюитуна. Говоря откровенно, если бы тело Цзянчэня не было полностью перестроено, то у него был бы самый обычный потенциал. И его потенциал стал лучше обычного лишь после преобразования тела. Однако Сюитун не испытывал никаких преобразований и просто тренировался с детства при полном отсутствии ресурсов и техник для развития. Лишь по этому факту было видно, что Сюитун был наделен просто аномальным талантом. С точки зрения потенциала, Сюитун, вне всяких сомнений, был лучшим среди 8 личных охранников. Его потенциал был даже выше, чем у Дун Фангауи. Если уж говорить о золотых песчинках, зарытых в песок, то Сюитун был самой настоящей золотой песчинкой. Что же до семьи Тан Луна, то они молчали, пока несли младшего брата домой. Они лишь думали, что все произошедшее сегодня было слишком уж непостижимым. Пока они шли домой, Тан Лун чувствовал некую странность во всем этом. «Брат, похоже, мои ноги откликаются на команды. Помоги мне встать, я действительно что-то чувствую», — вдруг закричал Тан Чжун, сидя в инвалидном кресле. «Что?» Тан Лун замер в ступоре, после чего мигом подскочил, осознав слова Тан Чжуна. Выражение его лица показывало сильное волнение. «Тан Чжун, ты уверен в этом?» «Да, уверен. Я чувствую, что мои ноги могут стоять и даже способны немного пройтись. Брат, помоги мне встать и сделать пару шагов». Тан Лун поспешно обошел коляску и помог Тан Чжуну подняться. Ноги Тан Чжуна оперлись на землю, и он действительно встал. Однако после столь долгого пребывания в коляске его ноги все же были слишком слабы, и потому ему было невероятно трудно удержать равновесие на подкашивающихся ногах. А когда он начал двигаться, его движения были весьма несогласованными. «Брат, ты видишь, я могу ходить, я могу ходить». Слезы покатились по щекам Тан Чжуна, пока он срывающимся голосом кричал. Из глаз Тан Луна тоже потекли слезы. «Да, ты правда можешь ходить. Получается, ты действительно исцелен». В это время жена Тан Луна, стоя в сторонке, также вытирала непрекращающиеся слезы. После нескольких шагов походка Тан Чжуна становилась все увереннее, но он уже слишком устал. «Тан Чжун, ты только-только вернул себе контроль над ногами, не нужно так спешить. Твои ноги будут постепенно восстанавливаться после приема необходимых лекарств, и по окончании лечения ты сможешь ходить как все», — успокоил Тан Лун своего брата. «Брат, я так счастлив. Откуда у тебя столь поразительные друзья? Где ты их нашел? И почему все эти доктора даже не знали, что делать? Но этот парень вылечил меня лишь несколько раз, небрежно тыкнув пальцами и золотыми иглами». Тан Лун был очень любопытен и взволнован. Их семья родилась и всегда жила на самом дне общества, и потому они общались лишь с подобными им простолюдинами. Когда бы они смогли познакомиться с такими сильными друзьями? Глава 190. Тан Лун влипает в неприятности. Тан Лун тоже был в полном недоумении, ведь он до сих пор сам не понимал, как ему посчастливилось познакомиться с такой могущественной личностью. «Брат, ну же, скажи что-нибудь. Кажется, я слышал, что парень, который меня лечил, был учеником секты Дивного Древа. Брат, ты настолько удивителен, что даже можешь попросить помощи у ученика секты Дивного Древа». Тан Лун лишь печально улыбнулся, увидев счастливое лицо младшего брата. «Тан Чжун, ты слишком высокого мнения о своем старшем брате. Просить помощи у ученика секты Дивного Древа, да я даже чистить его обувь не достоин. Но, никаких но, если бы я был знаком с учеником секты Дивного Древа, то уволили бы меня с работы, нам сейчас даже еду трудно достать. Хорошо еще, что удалось продать черное духовное дерево, так что немного денег у нас пока есть. Если будем экономить, то сможем прожить на них, как минимум, года два или три». Очнувшись от грез, вернулся к реальности Тан Лун. Он тоже понимал, что встретил кого-то, кто сумел изменить его жизнь. В прошлый раз, на границе, Цзян Чэнь был очень щедрый, даже подарил ему пилюли бескрайнего океана высшего ранга. И в тот раз в столице, если бы не Цзян Чэнь, то у них бы не только украли черное духовное дерево, но и его жена, скорее всего, была бы избита до смерти. Из-за всего этого Цзян Чэнь даже оказался втянут в серьезные проблемы. Но даже так, он вовсе не обвинял в случившемся Тан Луна и вместо этого решил помочь его младшему брату. Тан Лун вздохнул. Он ненавидел оставаться перед другими в долгу, но также прекрасно понимал, что сумма, которую он задолжал Цзян Чэню, столь велика, что ему и за всю оставшуюся жизнь не вернуть этот долг. Цзян Чэнь, да кто он такой? Тан Луну было очень любопытно. Он не боится Северного дворца, а гвардия драконьего клыка не смогла запереть его, и даже ученик секты Дивного Древа прислуживает ему. Неужели Цзян Чэнь главный старейшина секты Дивного Древа? Нет, забудь об этом, забудь. Так получилось, что он просто пожалел меня и решил помочь. А я, Тан Лун, родился на этой земле лишь жалким муравьем, и мне суждено существовать в другом мире, подальше от него. Усилием воли Тан Лун отшвырнул все эти мысли и сказал юной девушке: «Сяцин, почему бы тебе не приготовить нам что-нибудь поесть? Мы так устали, пробегав весь день, и очень голодны. То черное духовное дерево удалось выгодно продать, так что купи что-нибудь не только вкусное, но и питательное, ведь Тан Лун, рано или поздно, встанет на ноги, ему нужно хорошо питаться». Тан Лун был очень тронут словами старшего брата, сказав: «Брат, когда я смогу нормально ходить, то найду себе работу. Я не хочу все время быть для тебя обузой, глупыш. Наших мам и с папой больше нет, а твоя невестка, которая стала моей невестой по старой договоренности, с детства жила с нами, и у нее также нет ни отца, ни матери. И теперь мы втроем, одна семья, и потому должны ради выживания полагаться друг на друга. Кто о тебе позаботится, если не мы?» Тан Лун похлопал младшего брата по плечу. «Не нужно сейчас переживать об этом. Просто сосредоточься пока на своем выздоровлении. Ты еще слишком молод, и у тебя еще все впереди». Хотя он так и сказал, но у Тан Луна сердце разрывалось от тоски, стоило ему взглянуть на четыре голые стены старого дома. Отныне он стал безработным, и потому нужно было как можно быстрее отыскать новую работу, чтобы снова стать опорой своей семьи и помочь ей подняться на ноги. Его невеста Сяцин молча взяла немного денег и вышла за дверь, собираясь купить немного рыбы и прочего, то есть все, что помогло бы укрепить тело ее деверя. Она только вышла за дверь, когда неожиданно вскрикнула. Ее лицо сильно побледнело от испуга, и подобно испуганному олененку, она быстро вернулась в дом. «Что такое?» Тан Лун сразу же подбежал к двери. «Наконец-то мы нашли тебя, Тан Лун. Чертов засранец, решил самовольно вернуться домой и всех собак на нас спустил. А теперь скажи нам, как ты собираешься расплачиваться за все это? Думал, раз просто уйдешь, то все будет хорошо». Около дома стояло четверо людей. Все они были молодыми парнями около 20 лет, за их поясами висело оружие, а лица были искажены от злобы. Они выглядели так, словно хотели кого-то избить. «Юй Дуй, что вы здесь делаете?» Тан Лун чувствовал себя неловко, вытирая о себя руки. что мы здесь делаем?» Лысый дородный детина без бровей толкнул Тан Луна в грудь. «Как сам думаешь, зачем мы здесь? Ты оставил свой пост и заставил нас расплачиваться за это. Из-за тебя меня 30 раз ударили прутом. Неужели я должен страдать бесплатно? И мы, нас тоже били прутом по 20 раз. Тан Лун, как ты собираешься расплачиваться с нами?» Остальные трое парней также закричали и начали подходить, один за другим, однозначно давая понять, что собираются избить Тан Луна. Все эти люди являлись его сослуживцами. Хотя они и не были близки, но все же служили в одном отряде. «Юй Дуй, да, я виноват перед вами. У меня просто появились дома неотложные дела, и потому мне пришлось уйти в самоволку, когда отказали моей просьбе на отпуск. Как насчет того, чтобы я однажды угостил вас в какой-нибудь хорошей таверне?» «Согласны?» Тан Лун на грубость ответил улыбкой, продолжая стоять в дверях. Он не собирался отходить в сторону и приглашать этих парней к себе. Он понимал, что хотя эти люди некогда были его сослуживцами, они всегда плохо общались с ним. Эти парни были людьми с сомнительными моральными устоями и считались известными занозами в пограничной страже. Они были негодяями, наполовину военными, наполовину разбойниками. Тан Луну они очень не нравились, поэтому он старался свести общение с ними к минимуму. Очевидно, что они пришли устраивать ему неприятности. Они собирались раздуть из его ухода проблему и наказать Тан Луна. «Хочешь угостить нас?» Лысый и безбровый Юй Дуй зловеще улыбнулся. «Тан Лун, ты думаешь, мы настолько бедны, что не можем купить себе еды и нуждаемся в твоих подачках?» «Нет, все не так. Этим я хотел выразить свои извинения и поблагодарить за то, что ранее заботились обо мне». Тан Лун все так же продолжал улыбаться. «Юй Дуй, да чего ты лясы точишь с этим хреном? Вытаскивай его, рожу бить будем. Получится, что мы зря пострадали, если не изобьем этого гада до полусмерти. Точно, этот парень постоянно сторонился нас. Уверен, он специально сбежал, чтобы нам насолить. Это наверняка все его проделки. И если мы его хорошенько не отлупим, то он никогда не поймет, что нам, братьям, не стоит переходить дорогу. Мочи гада!» Тан Лун переменился в лице и, глубоко вздохнув, сказал: «Юй Дуй, давай поговорим снаружи, здесь моя семья, я не хочу втягивать их в это». Безбровый лысый Юй Дуй ухмыльнулся: «Семья, я только что видел девчушку с милым личиком. Кто она тебе?» «Она моя жена». Сердце Тан Луна беспокойно дернулось. Он кое-что слышал об этом безбровом Юй Дуе. Он был весьма охоч до вина, денег и женщин, в особенности женщин. «Твоя жена, а я слышал, что она твоя невеста», — ухмыльнулся Юй Дуй. «Хотя мы и не сыграли свадьбу, Ся Цин выросла в моем доме, и мы с детства пообещали друг другу пожениться. Юй Дуй, это все лишь куриный пух и чесночная шелуха, не стоит этим пачкать свои руки. Давай просто разберемся со всем снаружи». Юй Дуй ударил по руке, которую Тан Лун протянул к нему, и закричал: «Убери от меня свои клешни, если еще раз попытаешься до меня дотронуться, я вырву твои собачьи лапы. Тан Лун, ты просто обязан пригласить нас к себе на ужин. И пусть твоя жена составит Юй Дую компанию. Если она сможет удовлетворить его, то мы притворимся, будто ничего не было. Да-да, пускай постарается. Юй Дуй, что думаешь?» Юй Дуй усмехнулся, когда его свирепый взгляд прошелся по телу Ся Цин. «Тан Лун, пускай твоя женушка составит нам компанию на эту ночь, и я обещаю тебе, что больше не буду вспоминать об этом деле». Тан Лун, переменившись в лице, твердо сказал: «Невозможно, даже обсудить не хочешь?» Улыбка Юй Дуя мгновенно исчезла. «Тан Лун, получается, ты не собираешься просить у нас прощения?» Тан Чжун задрожал от гнева, когда услышал эти слова. Он не сдержался и выругался: «Эй вы, носите армейскую форму, получаете зарплату с налогов, но при этом терроризируете простых граждан и своих сослуживцев? Разве мы не в королевстве небесного древа, или для вас законы не писаны?» Говоря это, Тан Чжун подъехал на коляске к двери в сильном возбуждении. Юй Дуй моргнул. «Это твой брат калека? Ха-ха, твой брат что, башкой ударился? Терроризируем простых граждан и своих сослуживцев? Законы королевства, такой калека, как ты, посмел говорить нам что-то о законах? Ты хоть знаешь, что такое закон? Мы сильны, мы и есть закон. Чертов калека, отвали или мы и тебя оприходуем». Лицо лысого Юй Дуя потемнело. «Тан Лун, я даю тебе последний шанс. Пусть твоя женушка присоединится к нам. Мы даже за вино заплатим. Мы лишь хотим, чтобы она составила нам компанию на одну ночь, Завтра же мы обязательно ее отпустим». Руки Тан Луна задрожали. Какое унижение. Если бы сейчас он не находился у себя дома, то он бы уже дал волю своему гневу. Но здравый смысл подсказывал ему, что если он поступит так сейчас, то за его смертью последуют смерти его младшего брата Исяцин. Что делать? Тан Лун сжал кулаки под своим халатом. «У тебя 10 секунд. 10, 9, 8». Начал отсчитывать лысый Юй Дуй. Эти люди любили творить беспредел, и не было такого зла, которое бы они еще не совершили, и, естественно, они сначала выяснили, что за Тан Луном никто не стоял и тот был обычным простолюдином. Поэтому, как бы они над ним ни издевались, он просто не сможет отомстить. К тому же они слышали, что у Тан Луна есть симпатичная невеста. Стоило им в этот день немного выпить, как алкоголь ударил им в голову, и они решили вместе избить Тан Луна, хотя на самом деле все их мысли были лишь о его невесте. А вся эта чушь про удары прутьями являлась лишь отговоркой. 5, 4, 3. Тан Лун ощутил, как впадает в глубокое отчаяние. Он знал, что у него не осталось путей к отступлению, и уже принял решение, что в худшем случае попытается сразиться с ними, не щадя своей жизни. Даже если умрет, он никогда не позволит Сяцин попасть в лапы этих зверей. И если уж ему суждено будет погибнуть, он хотел забрать Юй Дуя с собой. «Тан Чжун, не вздумай возвращаться!» Тан Лун схватил коляску и втолкнул Тан Чжуна в дом. 2-1. Голос Юй Дуя звучал чрезвычайно холодно. «Избить его до смерти! Избить до смерти всех, кроме той девушки!» — приказал своим подельникам Юй Дуй. В этот момент из маленького переулка послышался громкий голос. «Тан Лун, Тан Лун здесь живет?» Этот голос прозвучал слишком уж неожиданно. Даже Юй Дуй и другие, которые вот-вот собирались броситься в дом, вдруг замерли, не говоря уже про самого Тан Луна. Юй Дуй разозлился и сказал одному из своих людей: «Сходи посмотри, кто там шумит. Если не поймет по-хорошему, убей его». «Это кого вы хотите убить?» Как только Юй Дуй отдал приказ, рядом с ними вновь раздался тот голос. Новоприбывшему человеку было около 30 лет, и он был одет в повседневную одежду. Он выглядел как практик боевого дао, его взгляд был столь же острым, как у сокола, и он одним махом окинул взглядом всех четверых парней. Чего уставился? Один из людей Юй Дуя, стоявших позади него, прикрикнул на подошедшего человека: «Если продолжишь пялиться, то я твои глазенки-то выколю». Начал угрожать другой парень. Мужчина в повседневной одежде осмотрел сверху донизу всех четверых и рассмеялся. «Так вы пограничники? С каких пор стражи границ столь нагло ведут себя в столице?» Однако из-за того, что ему было лень обращать внимание на этих людей, он, не дожидаясь ответа, просто взглянул на Тан Луна, спросив: «Это ты Тан Лун?» Тан Лун посмотрел на этого странного человека. Он точно не знал его, но его появление было хорошей возможностью выкарабкаться из этой ситуации. Потому он поспешно кивнул: «Да, я Тан Лун. Могу ли я узнать, с кем имею честь?»